Глава 4. Он и его тень. В тренировочные полеты драконы отправлялись со скального уступа, выходящего в сторону густых болотистых лесов. О том, что Редвин контролировал полет первокурсников, я узнала в деканате боевиков и больше получаса на холодном сквозняке нервно дожидалась его возвращения. Глядя на парящих в небе драконов, нельзя было поверить, что по возвращении величественные создания превратятся в людей. Они отличались окрасом, размером и манерой держаться в воздухе. Взглядом я отыскала дракона с чешуей цвета ржавчины. Его движения были плавными и грациозными. Он не размахивал широкими крыльями, как некоторые, словно они боялись войти в пике и рухнуть на землю, а ловил потоки воздуха и не позволял остальным отбиться от группы. Увидеть Редвина Даррелла во второй ипостаси оказалось странным, как будто вломилась в грязных сапогах в чужую комнату. Я отошла к раздевалкам и случайно спугнула двух фениксов. Конечно, на лбах у парней не светился родовой знак, но они с нездоровым интересом поглядывали в разлом, фактически свесившись с перил на маленькой смотровой площадке. Внизу торчал опутанный лианами башенный купол, а вокруг обломков растекались яркие кляксы красного плащника. Ничего особенного. По легенде, в наказание за проступок богиня Дэна лишила фениксов крыльев. Теперь бессмертные птицы были помешаны на идее хорошенько умаслить эту жестокую тетку подвигами и вернуть возможность летать. Некоторые считали, что сигануть в чашу разлома с горы повыше — геройство, и в награду за смелость они непременно возродятся с красивыми оперенными крыльями. Не слышала, чтобы спорная теория подтвердилась. Пепел был, феникс возрождался, а крылья не отрастали. Чем природа-матушка наградила при рождении, с тем и пробуждались. Зато сколько появлялось неприятностей с ректоратом. Особенно сейчас, когда Академию Элиуса Драка проверял столичный ревизор и гуляла сплетня, что недавно какая-то студентка возродиться не смогла. Возможно, парни уронили вниз с визион, но больше походило на то, что они забрались на гору ради очередного безумства в честь богини. Заметив взвинченную девчонку в спортивной форме стихийного факультета, дуэт действительно молчком сбежал. Подвиги фениксов ради богини свидетелей не терпели. Как приземлялись драконы и превращались в людей, я не видела. Но к раздевалкам потянулись полуобнаженные босые парни в коротких спортивных шортах и с тонкой оборотоупорной ткани. Вещи из магического материала не разлетались на лоскуты после смены ипостаси. Но стоили таких денег, что студенты предпочитали прикрывать только стратегически важные места. Скрестив руки на груди, я отошла в сторонку и с преувеличенным интересом начала разглядывать мелкие камушки у себя под пыльными ботинками. «Соскучилась, Воттер?» — прозвучал насмешливый голос Редвина. Я подняла голову. Даррелл во всем атлетическом великолепии стоял в нескольких шагах от меня. По сравнению с худыми первокурсниками, по большей части не успевшими нарастить мышцы, он выглядел поджарым, крепким боевиком. Пресс был скульптурный, но не похожий на стиральную доску. Под резинку шорт уходили косые мышцы живота, на широких плечах рассыпались веснушки. Короче, было нелепо обнаружить, насколько привлекателен хаос, ворвавшийся в мою упорядоченную жизнь. «Нравится?» — хмыкнул Даррелл, ставя руки на поджарые бока. «Не особо», — соврала я, чувствуя, как вспыхнули щеки. И попыталась смотреть исключительно ему в лицо, но взгляд все равно соскальзывал на ключице. «Боялась тебя пропустить и поднялась». «Ты здесь, чтобы игнорировать меня, как мы договорились?» — с ехидством спросил Даррелл. «Скажи, чего ты сейчас хочешь?» Стараясь не принимать сарказм близко к сердцу, попросила я. «Как понимаешь, одеться», — хмыкнул он, расставив руки. «Мне приятно, что я тебе нравлюсь, но босые ноги колят камнями». Даррелл осекся, когда на тыльной стороне моей ладони вспыхнул ярко-красный символ. Знак совершенно не ощущался, кожа не горела, не чувствовалась пульсация. Стихийная магия его не отторгала, а я-то до последнего надеялась, что ошиблась. Приблизившись на расстояние шага, Редвин сжал мое запястье горячими сухими пальцами и некоторое время молча изучал метку, словно не верил собственным глазам. От его крепкого тела пахло смесью горьковатого ветивера, холодного ветра и чистого мужского аромата. «Может, тебе стоило дочитать ту сказку, Даррелл, в которой богиня Дэна пометила дракона?» — прервала я долгую паузу. «Потому что пришла моя очередь выполнять твои желания. Ну или стать твоей тенью, как получится». «Дай мне 5 минут», — отпуская мою руку, бросил он. «Помочь тебе одеться? Вдруг желание засчитается?» — оживилась я. «Конечно!» — с доброй улыбкой согласился дракон и распахнул дверь раздевалки. «Добро пожаловать, староста!» Сквозь дверной проем было видно голдящих полуголых парней. «Заходишь?» — развеселился Редвин, заметив, как я снова густо покраснела. «Ты прав. Дурацкая идея!» — быстро проговорила я. «Лучше ты сам». Из раздевалки он вышел самым первым, набросил на плечо рюкзак и кивнул в сторону смотровой площадки. Возле каменных перил мы и поругались, потому как на мой логичный вопрос, что мы будем делать, напарник по магической катастрофе спокойно ответил. «Ничего». «В смысле ничего?» — опешила я. «Меня это не устраивает. Я хочу немедленно разорвать эту связь. Идут зачеты, скоро экзамены. Я получила предложение о работе мечты и не собираюсь упускать шанс, потому что каждые 3 дня обязана бегать за парнем и исполнять его желания. Да это просто нелепо». «А когда проблема касалась только меня, тебя это мало волновало», — усмехнулся он. «Да, ты прав, Даррелл. Можешь считать меня законченной эгоисткой», — не стала отпираться я. «Но теперь этот фееричный бред касается не только тебя. Поэтому мы немедленно обратимся к специалисту по магическим аномалиям, и нам помогут». «Нам перекроют магию, Катарина», — с потрясающей, учитывая сказанное невозмутимостью, объявил Редвин. И я почувствовала, как меняюсь в лице. «Не надевай трагичное лицо. Не до конца жизни. В среднем на месяц. Неужели ты думаешь, что я не консультировался, когда обнаружил на себе знак и просто почитал сказку?» Я промолчала, что действительно именно так и думала. Он в принципе не выглядел серьезным парнем. «Мы живем над разломом. Магические связи здесь не редкость, но они неустойчивые и быстро разрываются». Даррелл явно пересказывал разговор с консультантом. «Принудительно их не разрушают. Есть риск превратить связь в устойчивую, и тогда нам с тобой только останется вместе состариться. Лекари прописывают полный покой от магии на месяц. Блокирующий амулет, 4 недели. И созависимость гарантированно исчезает. Мы можем поступить, как хочешь ты, Но ты готова прожить следующий месяц без магии, Воттер?» Ответ был очевиден нам обоим. Остаться без магии? Точно не в тот момент, когда решалось мое будущее. «Кто тебе это все рассказал, Даррелл?» «Брат». Редвин отвел взгляд и помолчал. «Элайджа учился на специалиста по магическим аномалиям». «Как он отреагировал?» — осторожно спросила я. «Я сказал, что планировал подправить средний балл перед дипломом и взял факультатив», — признался он и с издевательской улыбочкой добавил. «Так что он похвалил меня за старания и сказал, что стоит исследовать сложные связи, когда люди обменивались телами. За такой доклад дадут больше баллов. Есть еще вопросы?» «И ты хочешь, чтобы я поверила тебе на слово?» «Да», — серьезно кивнул он. «В академии идет ревизия. Если магистры узнают, то выпишут нам блокирующие амулеты, чтобы избежать шумихи. А с моей фамилией скандал гарантирован. Предпочитаю следующий месяц провести в твоей компании и спокойно получить Хверсов диплом». В подтверждение его слов тускло светящийся символ на тыльной стороне ладони вспыхнул агрессивным красным цветом. Я повернулась к перилам и, нервно кусая нижнюю губу, пыталась принять тот факт, что иногда все вынуждены нарушать правила. И сейчас самое время. Со смотровой площадки, если не глядеть вниз на туманный разлом, открывался потрясающий вид на архипелаг, соединенный мостами и переходами. В самом центре веско и значительно парил административный остров, на котором все еще сохранялись фрагменты старого дворцового ансамбля. Красочно цвел остров лекарей. Мелкий темный островок некромантов, окутанный серой дымкой, висел ниже остальных, словно стеснялся своего неказистого вида и прятался. Образцово-показательный остров бытовиков покрывали ровные зеленые газоны, тянулись подстриженные аллеи с кустами геометрических форм и издалека точно светились кипенно-белые статуи драконов. Остров артефакторики и зоомагии выглядел поделенным пополам. С одной стороны были загоны, лужайки для выпаса животных и зеленые кляксы неухоженного леса, с другой — артефактные мастерские. Справа — красная черепица, натуральное дерево и живая природа, слева — огнеупорные камни, стеклянные крыши и прогрессивная магия. Над раздробленным на мелкие осколки факультетом стихийников стояли низкие кучерявые облака, и на островки падали кляксы тени, пронзенные солнечными лучами. Над ареной четырех элементов поднимался зеленоватый защитный купол. Тренировка была в самом разгаре. «Хорошо, Даррелл», — твердо произнесла я. «Если в начале следующего месяца мы все еще будем изображать джиннов, то наденем блокирующие амулеты. Договорились, сообщник?» Я протянула руку. «Договорились, подруга». Он с ухмылкой ответил на рукопожатие. Знак потух. Магия засчитала желание. «Хверсов хвост!» — воскликнула я и, разомкнув наши пальцы, потерла тыльную сторону ладони. «Ты меня обозвала или от радости выругалась?» — удивился Даррелл. «Метка исчезла. Надеюсь, тренировка еще не закончилась». Я рванула со смотровой площадки, но остановилась перед каменными ступеньками и обернулась. Оказалось, что Редвин смотрел мне вслед. «Какое счастье, что мы не поменялись телами, Даррелл!» — воскликнула я. «Не хотела бы я увидеть тебя в отражении». «Тебе понравилось, как я выгляжу?» С нахальной улыбкой отозвался он. «Почаще повторяй это. Может, я тебе поверю», — парировала я. «Не стесняйся признаваться в своих слабостях, Уоттер», — бросил он мне уже в спину. «Увидимся утром, Винни», — не оглядываясь, крикнула я. На следующее утро, прижимая к уху свизион, я вошла в двери общежития боевиков. Редвин не отвечал, и мне по-прежнему осталось неясным, в какой комнате он живет. План был выловить какого-нибудь боевика и с пристрастием допросить, но из дверей с табличкой «Спортивный зал», гордо рея над полом, в холл выплыл вездесущий и бессменный, как наш ректор, призрак госпожи Амалии Флемюнстинус, коменданта студенческих общежитий. На тот свет она попыталась уйти много лет назад, но, как часто случалось у нас в академии, контракт не позволил. До сих пор заведовала и управляла. «Госпожа Амалия, как же я рада вас встретить!» — воскликнула я и отключила свизион. «Кстати, вы чудесно выглядите!» Выглядела комендантша светловолосой, стройной женщиной средних лет, в очках с толстыми стеклами, которые, понятно, призраку не нужны, и со вставной челюстью. По слухам, она умерла в глубокой старости и в посмертии, похоже, расстаться с любимым аксессуаром не пожелала. «Катарина Уоттер, пятый курс «Водная стихия», — продемонстрировала призрачная леди потрясающую память, какой любой живой и здоровый позавидует. «Что вы в столь ранний час делаете в общежитии острова боевиков, милочка? Мальчики готовятся к сложному учебному дню». «Пришла к господину Дарреллу», — ответила я, едва не поперхнувшись словом «господин». «Обещала с ним позаниматься к пересдаче зачета по охранным заклятиям, а он, представляете, не явился в библиотеку. Такой безответственный». «Решили устроить утреннюю головомойку?» — придирчиво спросил призрак. Я кивнула с серьезной миной. Комендант была известной занудой и поборницей нравов. Вычитывала долгие лекции о женской целомудренности, но отчего-то честь и достоинство всегда оберегала именно мужские. На верхних этажах в общежитии, куда обычно селили девушек, мы ее никогда не встречали. «Идите», — величественно кивнула она. «Этому мальчику не помешает утренняя встряска». «А куда идти?» — уточнила я. Редвин жил на втором этаже. Пришлось прошагать через целый коридор с парнями, полусонно и лениво сворачивавшими шеи мне вслед. На двери висела табличка только с именем Даррелла. Похоже, соседа у него не было. Я постучала. «Открыто!» — крикнул он в ответ. «Ты почему не отвечаешь на свизион?» Я с недовольной миной вошла и замерла на пороге. Уперев руки в бока, Редвин стоял в одном полотенчике. Рыжие мокрые волосы торчали в разные стороны. «Был в душе». Я снова таращилась на его крепкий пресс, а должна была смотреть, ну, хотя бы в глаза. «Даррелл, почему каждый раз, когда мы встречаемся, ты такой раздетый? Надень что-нибудь». «Я уже одет во что-нибудь», — отозвался он. «Что-нибудь, не похожее на полотенце, пожалуйста», — потребовала я, и сердито развернулась к двери, едва не уткнувшись в нее носом. Судя по звукам, за спиной открылись дверцы шкафа. Через некоторое время Редвин заявил, что можно поворачиваться. Он действительно натянул штаны и белую футболку. «Доброе утро!» — вздохнула я и невольно обвела взглядом удивительно опрятную комнату. Насколько она может быть опрятна у парня? На пустой кровати валялись учебники, спортивная форма и кожаная куртка. Но носки на подоконнике не стояли. Зато в лучах утреннего солнца в глиняном горшке грелся ярко-розовый цветок из разлома. Раскрыв крупные бархатистые лепестки, он пытался поймать клыкастой пастью летающую пыль. «Плотоядное растение», — резюмировала я, указав в него пальцем. «Мобиус ласковый, но прожорливый», — хмыкнул Редвин. «Зарегистрированный?» «Нет», — широко улыбнулся он. «Достался от бывшего соседа, а тот не озадачился». «Сделаю вид, что ничего не слышала», — вздохнула я и, проверив карманные часы, объявила. «У меня час, чтобы исполнить твое желание. Что ты хочешь?» «Давай ты задашь этот вопрос после завтрака», — предложил Редвин. «Через час мне надо быть на арене четырех элементов». Я закатила глаза. Ведь только некромант из склепа матушки Элиосо Драко не знал, что сегодня у стихийников масштабный зачет. «Мы не успеем позавтракать, так что не надо смущаться. Желай!» «Ты не хочешь этого слышать, Воттер». «Даррелл, время!» — напомнила я. «Раннее утро». «И что?» «Я хочу секса». Он пожал плечами, словно прося прощения за естественное физиологическое состояние. На тыльной стороне моей ладони вспыхнул алый знак. «Ясно», — пробормотала я и приказала себе не приходить в замешательство. В конце концов, могло быть и хуже. Например, он захотел бы... Хотя нет, хуже уже не придумаешь. Я уговорила себя подходить к его неожиданному, прямо скажем, желанию, как к сложной, но решаемой задаче. Главное — разложить условия на составляющие. Давай проясним. Ты хочешь конкретную девушку или, в принципе, какую-нибудь девушку? Стараясь говорить деловито, уточнила я. «Брюнетку, блондинку, с формами или чем боги наградили?» Он выгнул рыжую бровь и устремил на меня странный взгляд. «Брюнетку». «Мне не нравится твой взгляд», — сухо заметила я. «Ты ведь не обо мне сейчас говоришь, потому что здесь тебе ничего не светит, Даррелл». «Да расслабься, староста! Я просто пошутил», — рассмеялся он, видимо, пытаясь снизить градус бредовой ситуации. «Нет», — я продемонстрировала ему красную метку на руке. «Вообще не пошутил. И мне надо знать твои предпочтения». «Слушай, Воттер, мне правда любопытно. Ты действительно притащишь девушку?» «Зачем же тащить?» — удивилась я. «Заманю хитростью, а ты уже сам как-нибудь справишься. Не мне тебя учить, как соблазнять девчонок, да?» «А ты ведь серьезно?» — протянул он. «У меня финальный зачет по взаимодействию стихий!» — воскликнула я. «Если захочешь, я тебе кондрага из берлоги достану, а не только девушку. Хотя ты можешь попробовать ледяной душ. Или сходим в купальни? В центральном бассейне такая холодная вода, что останется одно желание — не отдать концы. И к арене близко». Внезапно, заставив нас примолкнуть, из-под деревянных половиц проклюнулась светловолосая женская макушка. Мы едва не отдали те самые концы и без ледяного купания в бассейне. «Госпожа Амалия выросла из пола до колен, отчего складывалось впечатление, что благородная леди застряла между перекрытиями, и ее ноги сейчас болтаются в комнате этажом ниже». «Милочка, вы зачем сюда поднялись?» «Не слышу звуков строгого внушения», — сукаризно заявила она, пронзая меня недовольным взглядом. «Вы обещали, что устроите молодому человеку разнос». За ее спиной Редвин недоуменно расставил руки, спрашивая, какого хверса происходит. «Молодой человек, я вижу, как вы подаете знаки», — воскликнула комендант, словно у нее были глаза на затылке. «Госпожа Амалия, так как же можно в комнату к парню и без стука?» — нарочито охнула я. «Он уже получил заслуженное порицание, и мы уходим прямо сейчас». Я едва заметно дернула подбородком, призывая Даррелла поскорее линять, иначе следующий час нам светит не кофе, а лекция о вреде распутных девиц на жизнь добропорядочных юных драконов из старинных родов. Призыв этот самый дракон понял. Он подхватил с кровати кожаную куртку и, натягивая ее, проговорил. «Катарина была такой убедительной, что я немедленно иду». «Куда, кстати, я иду, Катарина?» «В библиотеку, господин Даррелл. Возьмите учебники», — указала я на разбросанные книжки. «В библиотеке достаточно книг», — отказался он таскать багаж даже для прикрытия. «Почему у вас в комнате такой бардак, молодой человек?» — послышалось вслед. «И когда вы зарегистрируете свою нечисть?» В коридор мы сбежали слаженно, словно не раз вместе спускались в разлом и давно сработались. По дороге к мосту, перекинутому на центральный остров, я рассказала, что в холле общежития мне пришлось пройти заградительный кордон из коменданши и наврать ей с три короба. Редвин, между тем, просушил волосы с помощью заклятия. Короткая шевелюра начала торчать в разные стороны, словно он, как совгай в сезон линьки, энергично терся о кору деревьев. Эта нечисть, похожая на собаку, обитала в восточной части разлома. Каждый сезон совгаи меняли окрас от нежно-мятного зимой до изумрудно-черного летом и оставляли на стволах клоки шерсти. «А теперь улыбайся», — скомандовала я. «Зачем?» — он загнул бровь. «С такой прической ты просто обязан красиво улыбаться», — пояснила ему. «Иначе зачет пройдет без меня». По дороге в столовую я зорко отыскивала хорошеньких темноволосых девчонок и щедро предлагала Дарреллу решить маленькую утреннюю проблему. «А как тебе вон та брюнетка?» — спросила я, выловив взглядом темноволосую девчонку в черной футболке с надписью «Я сделана из твоего ребра и хочу твою почку». Но узнала Тайлер Лачи. Она сидела за уличным столиком в компании красноволосого мощного парня. Оба смотрели в нашу сторону препарирующими взглядами профессиональных некромантов и что-то обсуждали. Вероятнее всего, нас с Редвином. Надеюсь, не прикидывали, как превратить в учебное пособие. К слову, выглядела девушка Ника отвратительно. Кандидатом в те самые пособия для тренировки начинающих некромантов. «Нет, Даррелл, здесь без шансов», — покачала я головой. «Блайк тебя опередил». Тайлер сморщилась, подхватила свой забавный рюкзак с живой совиной мордой на клапане и куда-то рванула, точно сильно опаздывала. «Надеюсь, она нас не услышала», — пробормотала я и покрутила головой в поисках новой кандидатуры. «Но не теряем надежды. Мы просмотрели не всех симпатичных брюнеток». «Вот ты расстановись!» — взмолился Редвин. «Только что из пола моей комнаты вылезла тетка со вставной челюстью. Просто дай мне пережить этот страшный момент в тишине!» Пульсирующая тусклым светом метка подтвердила, что его желания действительно поменялись. Встреча с бессмертной и бессменной комендантшей подействовала лучше ледяного купания в бассейне. Знала бы, попросила госпожу Амалию проводить меня до комнаты, чтобы она сразу явила призрачный лик и убила в Редвине все неуместные этим сложным утром желания. «Как скажешь», — согласилась я и немедленно споткнулась. Каменная дорожка стремительно приблизилась к глазам. Обладая Редвин реакцией похуже, точно клюнула бы носом в дорожку, но он успел подхватить меня под локоть. «Земля, что ли, неустойчивая?» — подколол он, помогая мне выпрямиться. И тут случилась вторая неожиданность. Прядь волос зацепилась за застежку у него на куртке. Взвыв от боли, я вцепилась в Даррела. «Замри!» — охнула я. «Волосы зацепились! Почему на твоей куртке столько заклепок?» Фигуру мы представляли живописную. Народ вокруг захихикал. «Сейчас распутаю», — пробормотал Редвин и дернул прядь так, словно не распутать пытался, а выдрать с корнем. «Ты мне скальп, что ли, хочешь снять?» — взвыла я. «Не шевелись!» — выругался он. «Я хочу тебя отцепить!» Удивительно, но метка на руке вспыхнула алым цветом, подтверждая, что он озвучил именно то, чего желал. Распутать мне волосы и разойтись. Как я удачно с застежкой встретилась! Сейчас мы не только сами разлепимся, но и моя магия отлепится от Даррела. «Все!» — объявил он. «Ты свободна!» Я выпрямилась. Знак на руке погас. Миссия «Выполни желание Редвина Даррела» была завершена. Пусть и самым странным способом. «Свободна во всех смыслах», — заключил он. «До завтра, Даррел», — немедленно попрощалась я. «А кофе?» «Сам себе купишь», — бросила я, развернулась и едва не влетела в бытовичку с подносом в руках. Тарелки, чашки и ложки со звоном посыпались нам под ноги. Я мгновенно выбросила формулу, удерживающую предметы в воздухе, и посуда зависла над землей. В молчании мы смотрели, как из склоненной плошки падают крупные капли овсяной каши, а из кружки стекает ручеек темного чая. «Извини», — проговорила я и, аккуратно взяв почти опустевшую тарелку овсянки, пристроила обратно на поднос. «Добыть тебе другой завтрак?» «За стойкой Берта», — вздохнула девушка. «Ну, кашу-то она мне даст», — уверила я, снова развернулась и едва не вошла лбом в ребро открытой двери столовой. «Серьезно, что ли?» «Идем, зайка. Я возьму», — внезапно предложил Редвин девушке помочь с завтраком. К слову, она была брюнеткой. А мне скомандовал. «Вотер, стой в сторонке и не дыши. Провожу тебя на арену. Есть у меня подозрение, что через мост тебе одной идти не стоит». Вместе с зайкой он скрылся в столовой. А я действительно отошла в сторонку на зеленый газон. По дороге к безопасному месту весьма опасно споткнулась, запутавшись в собственных ногах. «Хверсово проклятие!» — пробормотала я, боясь шевелиться. «Иначе недолго дошагать до лазарета с растяжением какой-нибудь неожиданной части тела, о которой и не подозреваешь, что она может растянуться. К примеру, с растяжением локтя. Такое вообще существует?» Тут я призадумалась, откуда появилась внезапная неуклюжесть, и, сложив формулу проявления неявного, принялась проверять одежду. От раскрытой ладони исходил синий свет. На ткани проявлялись пятна и следы от магических заклятий, вытравленных алхимическими эликсирами в прачечной. На узких брюках, белыми подтеками, невидимыми невооруженным глазом, показались следы от яда Хилласа. В прошлом году, во время спуска в разлом с профессором Зигмусом, я вытаскивала за шкирку второкурсника, провалившегося в гнездо этих ядовитых слизней с когтистыми конечностями. ткань на брюках пропиталась их муцином. Пришлось неделю пить сильные противоядия и ходить с расширенным сознанием. Не стоило, конечно, сбегать тогда из лазарета ради защиты курсовой по охранной магии. Все равно получила 4 и потом пересдавала. Я свернулась в 3 погибели, все же рискуя что-нибудь себе потянуть, и, наконец, нашла на штанине маленького черного паучка. Кто-то одарил меня проклятием мгновенной неуклюжести. «Детский сад», — процедила я и уничтожила вредоносную магию простым магическим разрядом. «Воттер, тебя скрючило?» — раздался насмешливый голос Редвина. Даррелл стоял с 2 стаканчиками из плотного имбирного теста, в которых вместо обычных кружек наливали горячий кофе. Стаканчики тетка Берта выпекала сама, выставляла на стойку высокой башни и дразнила народ. Вкусняшка, понятно, доставалась только тем, кому она благоволила. Видимо, Редвин ходил в любимчиках. «Разминаюсь перед зачетом», — проворчала я, бросив на него недовольный взгляд. «Меня слегка прокляли неуклюжестью». «Проклятие из младшей школы? Ты кому-то плюнула в еду?» — хмыкнул он, передавая мне кофе. Я посмотрела в содержимое этого самого съедобного стаканчика с большим подозрением. По поверхности темного дымящегося напитка плавала тающая пенка. Людей, занимающих первые строчки в учебных рейтингах, никто не любит. «У меня плохая новость, староста», — снисходительно улыбнулся Редвин. «Никто, кроме тебя, не следит за рейтингами. Тебя просто не любят». «Очень приятно, Даррелл. Спасибо», — скривилась я. «Тебя считают высокомерной, Воттер». «Удачный комплимент, чтобы стать трупом Винни», — заметила я. «И успешной». «Ладно, живи», — надменно отозвалась я и прихлебнула кофе. От стаканчика напиток пропитался запахом сладкого имбирного теста, и на вкус был восхитительным. «Идем!» С уверенным видом Даррелл зашагал в сторону парка, ведущего на остров стихийников. «Меня уже не надо провожать». Я закатила глаза. Он оглянулся и нахально заломил рыжую бровь. «Но я же должен посмотреть, за что Катарина Воттер возглавляет списки. В разломе ты была не очень». «А сам-то!» — возмутилась я, когда Редвин зашагал с бесяще уверенным видом. «Ты самый паршивый напарник из тех, что мне попадались. Ты даже связион не вырубил». «Может, поэтому меня тобой и наказали?» — невозмутимо парировал он. Мелочно захотелось приклеить к его штанине паучка неуклюжести. Но я, конечно, не опустилась до проклятия. Просто дождалась момента, когда он поднес стаканчик ко рту и заставила кофе брызнуть задорным фонтаном. Редвин молча вытер лицо ладонью и одарил меня выразительным взглядом. В следующий момент у меня из-под подошв начали вылетать искры. До острова стихийников мы упражнялись в мелких пакостях. Вспомнили все безобидные и смешные заклятия, которыми развлекались в детстве. Зато я взбодрилась, размялась и уронила стаканчик с кофе в разлом. Один раз, между прочим, откусила. «Будешь мой», — щедро предложил Редвин, протянув мне уже порядком обгрызенный, помягчевший стакан. «Не надо», — фыркнула я и добавила. «Пей, не обляпайся». Кофе немедленно пробил дырочки в тесте и брызнул в разные стороны. Редвин остановился, резко отодвинув стаканчик на расстоянии вытянутой руки, а я с довольной улыбкой пошагала дальше. Финальный зачет по взаимодействию стихий у выпускников всегда собирал толпу зевак. По сути, это было захватывающее соревнование между 2 командами, собранными самым обычным жребием. Мы с Оливией каждый год ходили поглазеть на зачет, и оставались под большим впечатлением. При виде заполненных восходящих трибун я почувствовала, как внутри впервые за сегодняшнее утро шевельнулось волнение перед предстоящим испытанием. Людей собралась тьма. Студенты и преподаватели. Даррелл устроился на самой верхотуре и о чем-то разговаривал с незнакомым мне парнем. В ожидании сигнала от магистров я села на скамью рядом с Оливией и заметила на противоположной стороне трибун Тайлер Лачи. Видимо, она пришла поболеть за Ника, но даже издалека было заметно, что вид у некромантки нездоровый. Надо же, до чего людей доводит любовь. К примеру, сегодня, когда явно стоило отползать в сторону лазарета, Лачи довела до чужого зачета. «Я так нервничаю, что сейчас скончаюсь», — пробормотала Оливия, обтирая ладони о штаны. «Ты вообще не волнуешься?» «Времени не хватило впасть в панику», — призналась я. «Тогда отвлеки меня тоже», — взмолилась подруга. «Скажи, что сегодняшним утром хотел Даррелл?» «Кофе», — ответила я. «И все?» — разочарованно протянула она. «Согласна, предсказуемое желание. Можно было предположить и идти к нему через столовую». Между тем профессор Рофигер скомандовал всем собраться в центре арены. В первой части зачета проходил командный поединок, а во второй нам предстояло демонстрировать умение владеть собой и магией один на один с преподавателем. Начинался жребий. Студенты вытаскивали из мешка разноцветные шарики. Капитанами команд всегда назначали студентов из первых четырех строчек рейтинга. В нашем случае получилось из трех. Жребий выпал так, что мы с Блайком попали в разные команды, но Оливии повезло оказаться под его руководством. Пожелав подруге удачи, я отошла к своей группе. Под нервное подтрунивание мы с ребятами вернулись на трибуну. На поле первые две команды уже начали расстановки. Блайк справился быстрее противника. Над ареной пробежала огненная волна, и пространство накрыло плотным защитным куполом. С грохотом в воздух вылетел магический сигнал из красных искр, и поединок начался. Я внимательно следила за тем, как действовали однокурсники. Старалась не пропускать ни одного заклинания. Больше всего баллов в испытании давали именно за совместные формулы. Приходилось отслеживать, какую магию использовали сокурсники. Не хотелось повторяться. Но под конец одна из команд создала тайфун, выросший буквально из лужи и доставший практически до защитного купола. И стало по-хорошему завидно. Блестящая точка перед финальным залпом. Синие искры с басовитым громоподобным перекатом брызнули в воздух. Поединок закончился. Купол сняли под восторженные вопли трибун. Команды пожали друг другу руки. Пришла наша очередь сражаться. Я расставила ребят так, чтобы в итоге собирались самые результативные формулы. Очевидно, огневика и водника ставить вместе бессмысленно, они друг другу только помешают. Зато вместе с магом воздушной стихии пламя заиграет и принесет нам пару дополнительных баллов. «Готовы?» — спросила я у товарищей по команде. «Дадим жару, Воттер!» — широко улыбнулся крепкий огневик, подпрыгивая на месте и разминая плечи. «Или затопим всех к ферсовой матери!» С нервным смехом поддержали остальные. Я подала знак судьям, что команда готова к поединку. Противники на другом конце поля тоже закончили расстановку. Над нами с тихим шелестом раскрылся купол. Внутри меня пружиной свернулось напряжение. Стараясь сосредоточиться, нервными пальцами я сжала кулон с капелькой воды, висящей на шее. 5 лет назад я поступала в Королевскую академию, и меня не взяли. Девочка из провинциальной семьи, в которой отец работал простым бытовиком-ремонтником, а мама преподавала в младшей школе, не могла тягаться с наследниками древних родов. Академия великого и всесильного Элиуса Драка давно растеряла величие, но я приехала на парящий архипелаг и много училась, чтобы стать лучшей. Зубрила формулы, спускалась в разлом, участвовала в конкурсах, затыкая за пояс тех самых наследников из Королевской академии. Сейчас на арене четырех элементов управляла командой без пяти минут дипломированных магов и чувствовала себя на своем месте. В воздухе вспыхнули алые искры магического сигнала. Ровно одну секунду ничего не происходило, а потом пространство взорвалось. Мы нападали и прикрывались мощными щитами, стараясь погасить атаки противников. Я связывала формулы стихий. Под заклятием стремительного роста из почвы вылезли кусты, и подхваченные шквальным ветром острые листья ринулись на соперников темной разящей тучей. На секунду команду противников накрыло темным облаком. В ответ полетели молнии. От мощного удара меня отбросило на два шага, но только для того, чтобы я подхватила тонкую ленту водной стихии и подкинула в воздух. «Резкое остужение!» — крикнула девушке-воздушнице. Мгновением позже снежный буран превратил невидимые стены на другой стороне арены в ледяные хрупкие перегородки. Они растаяли под жаром магического огня, на секунду оставив противников без защиты. Следующая атака сорвалась. Воздух потемнел, и на нас обрушился оглушительный ливень с яростным грохотом, забарабанивший по куполу, раскрытому на секунду позже, чем стоило. Моя оплошность. Под ногами образовалось глинистое месиво, а заклятие огненных фениксов потухло в центре арены. Огромные птицы осыпались пеплом. Хотелось сорваться, с азартом напасть, но в схватке всегда следовало сохранять холодную голову. Я испытала истинное удовольствие, когда удалось связать сразу три формулы — воды, огня и воздуха. Противоположная сторона арены утонула в тумане. В густых клубах взрывались алые вспышки, а потом внезапно вспыхнули синие искры. Финал. Поединок закончился. Он длился не больше четверти часа, а складывалось впечатление, что половину светового дня. Туман стремительно всосался в почву, воздух очистился. Сверху хлынуло оглушительное солнце, и время снова вернуло привычный ход. Защитный контур сняли. Мы чувствовали себя оглушенными. Как и положено, пожали руки таким же вымазанным в грязи, тяжело дышавшим сокурсникам. Трибуны примолкли. В центр арены направился судья, чтобы огласить результаты. Внезапно, в торжественной тишине, когда нервная система у всех была на пределе, раздался восторженный женский вопль. «Вперед, водники! Ник лучший!» Мы с изумлением повернулись к орущей девушке. Тайлер Лачи вскочила со своего места и, размахивая руками, как болельщица во время спортивных матчей, начала читать идиотскую речевку. «Водный маг утопит всех, Ника Блайка ждет успех! Неутомим, силен и ласков, мой гордый кит, ты просто сказка!» На Блайка было больно смотреть. Кажется, у него не только лицо вытянулось, он весь как будто чуток вытянулся. Но надо отдать должное судье, тот даже бровью не повел и, усилив магией голос, объявил результаты. Наши с Ником команды получили одинаковое количество баллов. Проклятие какое-то, честное слово. Меня как будто приговорили до самого диплома делить первые места с Блайком. Между тем, Лачи продолжала буйствовать на трибуне. Правда, ее вопли теперь терялись в общих восторженных криках. Очевидно, пока шел зачет, ей стало хуже, и сознание окончательно смешалось. Я подошла к Нику и, положив руку ему на плечо, заставила обернуться. «Что тебе, Вотер?» — резким тоном спросил он. «Не хочу вмешиваться ни в свое дело, Николас, но твоей девушке определенно не очень». «Знаю, что она ведет себя странно», — надменно ответил он. «Ты кретин?» — перебила я, и у Блайка на скулах вспыхнули гневные пятна. «Глаза открой пошире! Она сюда пришла в полуобморочном состоянии. Наверняка из разлома к тебе рванула. Ты почему ее сразу не отправил в лазарет?» Одновременно мы обернулись к Лачи. Даже издалека можно было разглядеть, насколько девушка бледная. Черные волосы, собранные в косу, растрепались. Она замерла, устремив в нас ответный тяжелый взгляд. «Твоя Лачи, конечно, суровый некромант и все такое прочее, но к любимой девушке нужно относиться бережнее». Неодобрительно покачав головой, я отошла от Ника. Началась вторая часть зачета. Первая десятка вышла в центр развороченной арены. Профессор никого не щадил, осыпал такими заклятиями, что я внутренне содрогалась. С другой стороны, нечисти в разломе наплевать, студент перед ней — дипломированный маг или корм. Попытается сожрать всех. Николас с треском провалился. В тот момент, когда его атаковали, Тайлер на всю арену проорала, что ночью они занимались тем, чем Редвин хотел заняться сегодня утром, и Блайк был гигантом. Потеряв концентрацию, тот пропустил заклятие. Мощным ударом его проволокло по грязи. Это было сокрушительное поражение. Зато я сдала с легкостью, хотя пара моментов заставила всерьез понервничать. Особенно, когда от силы нападения ноги поехали по глинистой скользкой жиже, и использованная профессором формула мгновенного тлена едва не проела дыру в выстроенном щите. Зачет подошел к концу. Судьи поздравили меня с хорошим результатом, и даже профессор Рофигр одобрительно похлопал по плечу. Я отошла в сторонку и, дожидаясь Оливию, попыталась привести себя в порядок. Грязь, казалось, въелась в спортивную форму намертво. «Эй, староста!» — позвал меня Даррелл. Я с удивлением обернулась. Честно говоря, совершенно забыла о нем. «Беру свои слова обратно», — проговорил он. «О чем?» — не поняла я. «Ты была впечатляющей», — ответил Редвин. «Спасибо», — протянула я вопросительно. «Почему ты удивлена?» «Потому что ты на самом деле считал, что мне оценки ставят за красивые глаза», — пояснила я. «Думала, просто подкалываешь». «Но у тебя правда красивые глаза». С ухмылкой подмигнув, Даррелл оставил меня переваривать неожиданный комплимент, нагнал приятелей и уверенно ленивой походкой направился к мосту. Пока я провожала его внимательным взглядом, подошла Оливия. Надо сказать, одежда на ней была практически чистая. Первый поток начинал зачет на сухой арене. Она взяла меня под руку и мечтательно промурлыкала, глядя вслед Дарреллу. «Если подумать, подруга, я сама не откажусь выполнить пару его желаний». Накаркала, честное слово. До следующего утра я не планировала встречаться с Дарреллом ни под каким предлогом. Закрывшись в комнате, сидела на кровати и пыталась отыскать ошибку в проекте по теории боевой магии. Конструкция из разных формул не складывалась. Разящие заклятия не собирались в шар и распадались. Погасив магическую проекцию, я раздраженно поправила под спиной подушку пристроила на коленях блокнот с расчетами и постучала кончиком карандаша по странице. Нервно поерзала. Стоило отправиться в зал для самостоятельных занятий, но там был полный аншлаг. Оставалось копаться в формулах и заедать досаду шоколадкой. «Кати!» Оливия потрепала меня по коленке. Я резко дернулась и, плохо соображая, посмотрела на подругу. Она успела вернуться из бассейна. В комнате царил полумрак, а за окном почти погас день. Учебник валялся на полу, конспекты съехали с колен на кровать. «Сколько времени?» — удивилась я. «Почти 9», — пояснила Оливия. «Ты заснула». «Мне надо доделать проект, иначе завтра не сдам», — вздохнула я, потерев ноющую от неудобной позы шею. И резко выпрямилась от прошившей насквозь мысли. Магическое желание от повелителя дракона Редвина Даррелла, чтоб он сейчас икнул, подавился и споткнулся. Желательно все одновременно. Мне от этого станет легче. Ругая сквозь зубы, я вырыла из-под записи с визион и соскочила с кровати. «Ты чего всполошилась?» — не поняла подруга. «Магия не будет слушаться без Хверсова желания!» «Ой!» — охнула она, округлив глаза. «Но ты уверена? Может, утренний кофе для Даррелла еще считается? Попробуй!» Стараясь не паниковать, я осторожно сжала кулон на шее и мысленно прикоснулась к капле внутри его. Жидкость ожидаемо начала биться в хрустальные стенки, а из графина на подоконнике веселым фонтаном брызнула вода. Мы с соседкой в унынии проследили, как струйки потекли по стеклянным стенкам и начали собираться в поднос. «Не считается», — вздохнула я и принялась в зеркальце артефакта пролистывать длинный список номеров однокурсников. Бесконечный перечень был давно неактуален. Большинство студентов из него отчислили, но никак не доходили руки почистить контакты. Даррелл, как назло, находился в самом конце, под именем Хверсов Хаус. «Ну, может, просто возьмешь учебники и доделаешь проект рядом с ним?» — предположила Оливия, пока я ждала ответа и слушала скребущие звуки, доносящиеся из артефакта. В этот момент Редвин лениво протянул. «Неожиданно, староста. Что-то важное или просто захотела поболтать?» На заднем фоне звучали чужие голоса. Он явно был не один. «Доброе утро, Даррелл», — отозвалась я. «Сейчас вечер, Катарина», — с ехидной интонацией напомнил он. «У тебя, может, вечер, а у меня утро. Я заснула». «Поздравляю! Хорошо отдохнула?» — хмыкнул Редвин. «Отлично просто. Можно всю ночь не спать и доделывать проект. Но с магией у меня сейчас чуточку проблематично». «Хм», — донеслось глубокомысленное. «Просто скажи, что ты сидишь над учебниками, и я тоже могу посидеть рядом с тобой», — искренне попросила я. «У меня плохая новость, староста». «Ясно. Ты не сидишь над учебниками», — вздохнула я. «Давай сделаем так. Ты мне говоришь, что хочешь, а я приду совсем готовым. Кофе, поесть, девушку. Может, ты уже с девушкой, и вам надо красный носок на дверную ручку повесить, чтобы никто не вломился? Только скажи. У меня есть красные носки, даже в сердечко. Может, ты просто хочешь, чтобы я от тебя отстала, и на этом разойдемся? Озвучь, пожалуйста». Оливия изумленно округлила рот от моих рациональных предложений. Видимо, начала понимать, что про кофе ей с утра чуток соврали. «У меня еще одна плохая новость», — проговорил в свизионе Даррелл. «Мне страшно уточнять», — призналась я. «Я хочу искупаться». На тыльной стороне ладони как в насмешку вспыхнул алый знак, намекающий, что Редвин говорит совершенно искренне. И в этой искренности он собирается, Кондрак его раздери, плескаться в водичке. Но ты не в купальне у себя в общаге и не в термах у водников, заключила я. Нет, согласился он. На Висайде. Название Висайд переводилось с радынского языка как «теплый пруд». Находился он практически на краю западного острова, поделенного между зоомагами и артефакторами. По всей видимости, был рукотворным и до Большого взрыва составлял часть дворцового парка. Купаться в этой теплой луже с неизвестной глубиной решился бы только отчаянный любитель острых ощущений. Никогда не знаешь, что именно укусит за ногу и заползет в купальный костюм. «Даррелл, все знают, что там запрещено купаться!» — воскликнула я. «Ну, запрещающих табличек здесь не видно», — невозмутимо ответил он. «Ты придешь прочитать лекцию о правилах безопасности или сделаешь вид, что ничего не слышала, и попрощаемся до утра?» «Сейчас буду», — проскрипела я сквозь зубы. «Носки в сердечко тоже возьми». «Зачем?» — прорычала я. «Любопытно посмотреть», — хохотнул Редвин и оборвал соединение. Глядя на просветлевшее зеркало, я выругалась. Нецензурно. Оливия от удивления округлила глаза. «Что случилось?» «Редвин Даррелл в моей жизни случился», — процедила я, вытаскивая из шкафа куртку. «А у него сейчас случилось купание в теплом пруду на острове зоомагов». «Там же нельзя купаться», — удивилась она. «Всем нормальным людям нельзя, но лично у меня к нормальности Даррелла большие вопросы». «Он просто живет прекрасную жизнь, Катти», — хмыкнула соседка. «А походу делает невыносимой мою», — буркнула я.